Глава 19. Карат сейчас не абы кто. Он человек с ружьем. Но тяжесть на плече не превратила его в недоумка, искренне считающего, что весь презренный мир обязан дрожать при виде такого крутого представителя человеческого рода. Засев на краю кукурузного поля, он внимательно следил за дорогой, которая начиналась в полусотни метров за шеренгой болеющих пирамидальных тополей. До них примерно столько же, и, судя по всему, как раз перед ними тянулась граница между кластерами, и следующий являлся стабом. Деревья старые, сохнут. Дорога широкая, шоссейная, но выглядит скверно. Мусора на ней много. Крупные ветки там и сям валяются. Единственный знак ржавый, и невозможно понять, что именно он обозначает. Поначалу Карата насторожили следы на перегнивающей листве и прочем мусоре, засыпавшем асфальт. Там издали можно было разглядеть накатанную колею. Выглядела она так, будто здесь недавно проехало не меньше сотни машин. Вряд ли так и было. Скорее всего, дело в том, что дорогой пользовались регулярно. Пока он занимался рассматриванием подозрительной колеи, уши уловили странный звук. Будто мотор работает. Но не настоящий, а игрушечный. Смешных размеров. Еще 3 дня назад он бы стал озираться, пытаясь засечь источник шума. Но с тех пор Карат изменился настолько, что даже имя у него другое. Новый Карат вертеть головой не стал. Вместо этого припал к земле и не шевелился до тех пор, пока непонятный звук не затих вдали. Но перед этим достиг максимальной громкости, и можно было поспорить, что его источник пронесся над землей. Невысоко. Приблизительно на уровне верхушек тополей. И это явно не та крестообразная громадина, что в первый день оставила Карата без машины. Это что-то куда более мелкое и непонятное. И очень может быть смертельно опасное. Карат не стал выбираться из укрытия. Наоборот, выбрал место, где кукурузные стебли росли чуть погуще. Там нарвал листьев, краешками прилепил к кусочку скотча. Получившегося зеленого осьминога пристроил на макушку. Хоть какая-то дополнительная маскировка. Полежит с полчаса, посмотрит, может, еще что-нибудь увидит и услышит. А там уже думать будет. Кот, глядя на его приготовление, вообще скрылся из глаз. Или запрятался подальше в поле, или где-то там же ловит грызунов. Это у него любимое занятие. Чуть ли не банку отменной тушенки умял, а все равно голодный. Вот ведь прорва ненасытная. Ждать пришлось 10 минут. Только после этого вдали послышалось хоровое урчание нескольких двигателей. И, судя по звуку, далеко не малолитражки шли. Карат еще сильнее вжался в рыхлую землю, постарался не дышать и даже не думать. Кто их знает, чокнутых местных, на что они способны? Если Шуст мог носиться как на скипидаренный, кто-то другой, возможно, умеет читать мысли на расстоянии. Лишь бы через кукурузу не смогли углядеть, а то вдруг в улье не только телепаты имеются, а и люди-рентгены. Вот и машины показались. Ба, да это же военная колонна. Не похоже на партизан с пулеметами в слегка переделанных грузовиках. Первым едет что-то похожее на хамви. В полуоткрытой башенке торчит стрелок. Примечание. Хамви — HMMWV. Или хамви. От английского High Mobility Multi-Purpose Wheeled Vehicle — высокоподвижное многоцелевое колесное транспортное средство. Американский армейский вездеход, состоящий на вооружении УВС США, а также вооруженных сил и гражданских служб некоторых других стран. Автомобиль обладает высокой проходимостью, пригоден к транспортировке по воздуху и десантированию. Гражданский вариант — Хаммер. Далее следует что-то неузнаваемое. Габаритами стужа буханку даже формой схожа, разве что более угловатая. Какие-то рамы наверху, на них закреплены антенны и непонятные штуки разного размера и форм. Конусовидная фиговина крутится непрерывно, вроде решетки локаторной. Дальше тащится бронированный грузовик, а за ним простой, закрытый зеленым тентом. А замыкает колонну точь-в-точь такая же машина, что идет первой. Даже морда у пулеметчика один в один. Нет, не хамви это. их Карат увидеть доводилось, пусть и мельком, и было это давно, но все еще помнит. Может, какая-то новая модель? Может, и так, но с иголочки не выглядит. Потасканные в меру. Машины ушли, а вопросы остались. Похоже на обычную армейскую колонну, но без каких-либо знаков принадлежности. То есть ни номеров, ни гербов, ни символики какой-либо. В паре мест вроде бы что-то замазано, но сделано это столь тщательно, что поклясться в этом Карат не мог. Армия? Может, стоило выйти на дорогу и встретить с букетом цветов? Ну да, разбежался встречать, как же. Короткий местный опыт показывает, что такое почти наверняка поймут неправильно и поприветствуют пулеметной очередью. Нет, не зная, с чем имеешь дело, лучше не нарываться. Полежал еще минут 10, но больше ничего не дождался. Машины умчались на восток, нигде ничего не жужжит. Пора переходить через эту дорогу, пока еще кто-нибудь не приехал. И приглядеться к этому стабу повнимательнее. Тут такие серьезные люди катаются. Может, это что-то вроде местной армии? Ведь должен же кто-то охранять поселение. У Карата была еда, вода, небольшой запас важнейшего в новой жизни напитка и оружия. Острой необходимости приближаться к опасным местам нет. Но кое-чего все же не хватало. Велосипеда. На колесах можно перемещаться куда быстрее и не так опасно, как на машине. И что с того, что по бездорожью он не везде проедет? Надо будет, всегда можно перенести через препятствие, протащить по густой траве сотню-другую метров. Достаточно узкой тропинки или хотя бы жесткой почвы пастбища без высокой растительности, чтобы проехать без заминки. Кот, кстати, тоже только за. По глазам видно. Хоть и не мог высказать свои пожелания вслух, но при каждой остановке принимал удобную позу и начинал дремать. А иногда и засыпать успевал. Эти создания большую часть жизни проводят в глубокой отключке. Перспектива шагать с утра до вечера — не для него. Того и гляди, бросит неугомонного человека, и останется Карат один. А это плохо. Он уже привык к серому. Смешно сказать, но чувствовал себя с ним куда более защищенным. Вот вспомнить хотя бы то, что произошло пару часов назад, когда чуть не напоролся на целую стаю зараженных. Не менее двух десятков тварей шагали куда-то с целеустремленным видом. Не самые опасные, но бегать умеют. На открытой местности не факт, что даже автомат спасет. А уж с ружьем горе не оберешься. Кот учуял тварей первым, замер, уставившись в сторону угрозы. Угрожающе прошипел. И стало понятно, что ломиться дальше нельзя. Надо перед этим осмотреться с повышенной внимательностью. Если подобное случится на ночлеге, даже такого негромкого звука по духам может хватить, чтобы Карат проснулся и успел отреагировать на угрозу. Кот, конечно, не собака, но это если говорить об обычных котах. Гранда к ним отнести трудно. Очередная петля замысловатого маршрута, по которому он исследовал стаб, привела к границе. Далее шел активный кластер. Это легко понять по состоянию домов небольшого городка или пригорода. Зданий выше 5 этажей вроде бы нет. Вдалеке виднеются трубы промзоны. Все стекла целые, улицы чистые. Следов заброшенности не видать. Люди на глаза не попались, но складывалось впечатление, что еще вчера-позавчера здесь кипела жизнь. Кусок населенного пункта или целиком его сюда занесло, Карат не знал. Да и какая, впрочем, разница? Судя по отсутствию неповоротливых пустышей, этот кластер появился здесь не только что. Сколько прошло с момента перезагрузки? Неделя? Месяц? В любом случае, слабые твари успели смениться опасными, причем в неизвестных количествах. Может, тут лотерейщики стаями бегают? Или даже завелись чудища, вроде того, которое легко расправилось с полицейскими, напав на их машину, двигающуюся с немаленькой скоростью. Машины здесь точно есть, но они Карата вообще не интересовали. Даже попадись ему броневик с полным баком, все равно бы не соблазнился. Если от твари он, может быть, и спасет, то как быть с людьми? Сидя в грохочущей железной коробке, ты не услышишь приближения колонны с крупнокалиберными пулеметами. Да и посерьезнее игрушки тоже найтись могут. ничего понять не успеешь, а уже запекаешься заживо. Нет, в топку автомобилей и прочее грохочущее на всю округу железо. Велосипед в этом плане куда безопаснее. Хотя, конечно, и с ним тоже нарваться можно. Не панацея от всех бед. Живчика, кстати, не так уж много осталось. Карат не знал, какова его личная потребность в этой гадости, и потому не мог точно сказать, когда он закончится. Может, на пару дней хватит, может, больше. А может, и меньше. С другой стороны, у него нет оружия для тихой охоты. Стрельбой из ружья переполошишь всю округу. Твари слышат прекрасно. Городок этот не маленький. Опасно провоцировать его нынешних обитателей. Решено. Он просто доберется по зарослям до промзоны, там осторожно осмотрится, попробует разжиться хорошим топором. Будет возможность, прибьет одну-две несильные твари. Не будет, просто уйдет. Так же тихо, как пришел. Лучше заниматься добычей споронов в местах, где домов поменьше, а следовательно и население. Мертвяков там изначально не должно быть много. Ну а до финиша, где тебя ждет превращение в могучую тварь, доходят далеко не все. Бетонное ограждение с колючей проволокой поверху. Не переберешься. И стена тянется чуть ли не на километр. Если продвинуться вдоль нее дальше, окажешься на открытом месте. А Карат не любил рисковать без острой необходимости. А что там за грузовик? Он вроде бы не припаркован, как показалось издали, а врезался в эту самую стену. Пусть и по касательной, но удар помял его добротно. Надо сходить проверить. Вдруг пролом образовался. Все равно риска не избежать, ведь надо выбираться на открытое место. Но это будет уже в самом конце. Не более полусотни метров придется маячить у всех на виду. Пролома не было. Плита не бумага. Выдержала. А вот стык не стерпел надругательства. Разошелся. Толстяк бы там застрял. Но Карат с лишним весом не дружил, пролез без проблем. Сразу же помчался к промышленному зданию. Присел за углом, чуть высунулся. Тишина и спокойствие. Только одинокая ворона лениво поклевывает грудину от разодранного на части тела. Почти голые кости, но кое-что на них осталось, недочисто объеденные. Кот начал царапаться о ткань рюкзака, в который Карат его посадил перед забегом в город. Не нравится ему там. Вытащить? Он, в принципе, умеет о себе позаботиться. А если Карата схарчат, не пропадет. А вот в мешке за спиной окажется в ловушке. Ладно, Грант, уговорил. Но только не высовывайся. Взъерошенный от неаккуратного обращения котяра, оказавшись на земле, недоуменно огляделся и начал безмятежно вылизываться. Похоже, он тоже не чует ничего нехорошего. За следующим углом обнаружилась железная лестница, ведущая на крышу. Подумав немного, Карат тихо произнес: «Не хочешь в рюкзаке сидеть? Оставайся внизу. Я скоро». Разговаривал он скорее не с котом, а с собой. Человек — существо социальное, ему не по себе становится, если долго не слышит ничьих голосов. Так что пусть хотя бы свой звучит. Обзор с крыши открывался прекрасный. Здание господствовало над всеми прочими. Лишь пятиэтажки могли с ним поспорить, но они начинались метрах в 300, если не дальше. Карат достал бинокль и начал изучать окрестности. Брошенные где попало машины, сгоревший магазин с уцелевшей вывеской, разбросанные кости и относительно целые скелеты там и сям. А это что такое? Бодрый мертвяк, а рядом с ним еще один. Стоят у подъезда, покачиваются с пяток на носки в своей обычной манере. Одежду не растеряли. Один счастливчик даже штаны сохранил. На второй, впрочем, короткая юбка. Ей с гигиеной куда проще. Не опасно, если не вступать в открытый бой. Но надо запомнить, где стоят. Вдали, на узкой улице, заметил еще парочку таких же. Стоят на месте, также перекатываются с носков на пятки. Судя по всему, они не сойдут с позиции, пока не будут чем-нибудь раздражены. Что-то услышат, увидят, унюхают. А до тех пор берегут силы. Тварей вроде лотерейщика или покруче нет. Все походят на тех, которых он успешно убивал возле элеватора. Но это не значит, что можно расслабиться. Отсюда далеко не весь городок может разглядеть. К тому же бинокль не рентгеновский аппарат. Что творится за преградами, понять невозможно. Развернулся в другую сторону от застройки и почти сразу без помощи бинокля заметил что-то неладное. За промзоной тянулись ряды гаражей, и возле углового стояли сразу три твари. Точнее, две стояли, а одна скреблась в металлические ворота. Что ее там заинтересовало? Шум ветра в вентиляционной трубе? И почему эта группа пасется именно там, вдали от жилых кварталов? Ведь самое бесперспективное место в плане добычи. Кстати, два других тоже не сказать, чтобы стояли просто так. В бинокль разглядел, что с носков на пятки они не переминаются и вообще выглядят возбужденными. Один вдруг стронулся с места, подошел к воротам, попытался оттянуть створку, уцепившись за проушину, предназначенную для висячего замка. Успеха не достиг и отошел на прежнее место. Твари определенно стремились попасть внутрь, но ворота из листового металла не давали им ни единого шанса. Что же их так заинтересовало? Как Карат уже заметил, их интересует только одно — еда. Желательно двуногая и незараженная. В гараже укрылся человек? Возможно. Если так, то он в западне. И раз до сих пор из нее не выбрался, дело плохо. Нет у него возможности разделаться с тройкой таких тварей. Пусть они не такие уж и сильные, но даже один на один могут покромсать своими толстенными ногтями. Да и зубы у них тоже ничего. На открытой местности Карат и в одиночку не рискнет выходить без надежного топора на длинном топорище. Он наблюдал за гаражом около получаса. И за это время ничего не изменилось. Твари никуда не уходили и вели себя так же беспокойно и время от времени предпринимали безуспешные попытки вломиться внутрь. Там может сидеть кто-то вроде Шуста, то есть адекватный и не скупой на полезные ответы. А может и кто-то похуже, злой и жадный на информацию. Но даже в таком случае он должен быть благодарен тому, кто решит ему помочь. Карату многого не надо. Пусть расскажет, как добраться до нормального стаба, где можно осесть хотя бы ненадолго и начать вдумчиво втягиваться в новую жизнь. Если этот тип не может разделаться с тройкой далеко не самых опасных зараженных, с оружием дела у него не очень хорошо. То есть автоматной очередью он вряд ли отблагодарит. А вот арбалетным болтом или ножом в бок — запросто. И что теперь делать? Ходить наугад и всех избегать? Он уже в бомжа начал превращаться, а дальше станет одичалым бродягой, шарахающимся от любого шороха. Даже если в итоге найдет тот самый стаб, побоится подходить к людям. Неправильно это. Единственный встреченный здесь одиночка был нормальным и выручил Карата здорово. Ну а то, что потом бросил, так за это злиться бессмысленно. Разумный поступок в непростой ситуации. Он просто сберег себе жизнь. Эгоистично? Но по местным меркам оправдано. Шуст Карату ничем не обязан, чтобы ради него убиваться о сильную тварь. В гараже, скорее всего, тоже не толпа. Уж кучи они бы что-нибудь придумали, а не сидели за воротами. Там такой же одиночка, как и Шуст. С другой стороны, это лишь предположение. Так почему бы не сходить и не проверить?